Буквально на следующий день и состоялась наша встреча с туземцами. Мы пробирались сквозь густой лес, нещадно палило жуткое солнце, с меня градом лился пот. Неизвестные, чрезвычайно злобные мошки, поражающие своими размерами, велись около лица каждого из участников экспедиции. Несколько раз я видел диковинных и внушающих трепет змей. Разноцветные, длинные, предлинные, они свисали с лиан и сами походили на ветви местных растений. И только Божья благодать берегла меня от смерти. Внезапно раздался крик одного из шедших впереди. «Господин капитан! Я видел его! Я видел его!» Уго, взбудораженный этой новостью, приказал привести к себе одного из матросов. Тот, дрожа от нетерпения, поведал, что перед его глазами предстал туземец, которого он видел собственными глазами. Тот прятался за деревом и внимательно наблюдал за нами. «Ага!» — Уго удовлетворенно потер руки. «Значит, Арман, эти нехристи где-то рядом!» Я так и подозревал, что они, возможно, давно обнаружили нас и все это время приглядываются к нам. А это значит...» Он повысил тон, язычным голосом объявил. «Матросы! Я, ваш господин и капитан, заявляю, что вы получите возможность взять с собой каждый столько золота, сколько унесете, но для этого мы должны найти гнездилище туземцев». Слова эти произвели невероятный и гнусный эффект. Еще раньше на корабле я слышал обрывки разговоров матросов. Те мечтали, что смогут обрести богатство и насладиться обществом туземных красоток. Все они предавались греховным мыслям, и Уго, главный грешник, подогревал их нездоровое воображение. Примерно через 2 часа раздался новый крик. «Вот он! Я поймал его! Вот он!» «Немедленно привести туземца ко мне!» — важно распорядился брат мой, облаченный в доспехи испанского рыцаря. С золоченым шлемом на голове и блестящим панцирем на теле он выглядел импозантно и величественно. Матросы приволокли к нему дрожащего туземца. Я попытался рассмотреть несчастного. Невысокий, с темной загорелой кожей, или она была такая от рождения, не знаю. Он производил впечатление достаточно молодого. Черные длинные волосы, карие глаза, из одежды всего лишь полоска ткани на бедрах. «Срам, да и только», — подумал я, — «прямо как бес на фресках в монастырской капелле». «Кто ты?» — спросил Уго грубо. «И каково твое имя?» Индеец, хлопая глазами, заметно дрожал, в страхе озираясь по сторонам. Его окружили матросы, вооруженные, алчно блестевшие глазами. Запах золота явственно витал в воздухе. Все ждали одного, когда же индеец заговорит. Несчастный забормотал что-то на совершенно непонятном языке, который и на язык-то не походил, а представлял собой примитивный набор высоких и низких звуков. Разумеется, индеец не мог владеть ни испанским, ни французским, ни иным языком просвещенной Европы. Туземец повалился на колени перед Уго и, воздев перед ним руки, распластался, как делают некоторые из грешников перед самим римским папой, когда наместник Бога появляется перед темными людьми по дням великих праздников. Поведение его явно понравилось Уго. Брату моему всегда хотелось, чтобы его почитали с императорскими почестями. «Встань, — милостиво приказал он туземцу, — и отвечай четко и ясно, где находится твое поселение?» Индеец, которого 2 матроса поставили на ноги, опять заклокотал на своем языке. Уго, сообразив, что так от туземца он ничего не добьется, повернулся ко мне и произнес: «Арман, ты видишь, что эти существа владеют только примитивным наречием, которое наверняка сохранилось у них после смешения языков в Вавилоне. Но что же нам делать?» «Думаю, Уго, — произнес я, — мы должны следовать за несчастным. Его поселение где-то неподалеку, значит, он сможет вывести нас к цели». «Ты прав, клянусь глазом Варравы, — заметил Уго. И затем приказал дрожащему индейцу: «Веди нас к себе, несчастный, мы хотим увидеть твою деревню». Индеец явно не понимал, о чем идет речь. Внезапно Уга тихо воскликнул и указал пальцем на щиколотки туземца. Приглядевшись, я понял, что привлекло внимание моего брата. Щиколотки дикаря обвивали золотые обручи. Матросы по приказу Уга сорвали их с туземца и с почтением протянули капитану. Тот повертел в руках тонкие золотые кольца, попробовал их на зуб и произнес: «Это золото! Я же говорил вам, что эти нехристи не ведают истинной ценности драгоценного металла, и много у вас золота!» Индеец, поняв, что Уга ведет речь о его обручах, что-то затараторил. При этом руки его взметнулись вверх и снова опустились, и он упал ниц перед Уга. «Слышите, о чем говорит этот несчастный?» — сказал Уга. «У них горы золота, горы! И все это станет нашим. Нужно только немного терпения». Я видел, как загорелись жаждой наживы глаза матросов. Золото единственное, что пленяло их воображение, туманило разум и жгло душу. Золото! Признаюсь, даже я, человек набожный и противостоявший многим искушениям, не смог сдержать нечестивых мыслей о том, что вскоре мы окажемся владельцами огромного богатства. Но в отличие от Уга и его подручных, я думал единственно о процветании нашей церкви. Мне лично ничего не требуется. Я передам все монастырю, чтобы сокровища грешников и еретиков пошли на благие цели. Уга изо всех сил пнул туземца. Тот побежал впереди нашей команды, то и дело озираясь. Лес становился все реже и реже. Мы вышли к небольшой речушке, которая звонко несла свои прозрачные воды. Немного пройдя вдоль нее, мы затем перешли ее вброд по скользким камням, выпиравшим из воды, как панцири черепах. «Вот оно, его поселение!» — сказал Уга, указав дланью на видневшиеся неподалеку хижины. «Вот оно, золото!» Мы пришли в деревню туземцев. Все было необычно и крайне убого. Туземцы, которые все как один походили внешним видом и статью на нашего провожатого, встретили нас на коленях. Уга хвастливо заметил: «Они принимают нас за своих языческих богов, Арман, поверь мне! Но это и неплохо. Как бог, я имею право на подношение». «Опомнись, Уга», — заметил я смиренно, — «ты жалкий человек и не можешь быть богом, даже языческим. Бог только один, и мы все находимся в его великой милости». Но искры сумасшествия и корыстолюбия уже тлели в душе моего брата, сжигая его разум. Ему нравились те почести, которые оказывали ему в деревне. Один из индейцев, пожилой, с неким подобием короны на голове, любезно встретил Уга. Это был, верно, царь туземного племени. Уга и меня проводили на возвышение, где стояло кресло, большое, похожее на трон. Брат непотребно пялился на туземных женщин, которые, не ведая стыда, были с обнаженной грудью. Две красивые девушки с опахалами стояли около трона. Уга, усевшись на него, заявил: «Я ваш новый повелитель. Вы подчиняетесь только мне». Слова его, наверняка не понятые индейцами, произвели магическое действие. Туземцы стали биться головой о землю и, завывая, петь непонятный и дикий мотив. Это была пародия на молитву. Уга прервал их словами: «Где золото? Давайте мне золото, я прибыл сюда исключительно за ним». И он поманил к себе пальцем царя племени, сорвал у того с груди толстую цепь, вероятно, золотую, и, вознеся ее к небу, воскликнул: «Вот что мне требуется!» Украшение сверкнуло в солнечных лучах нестерпимым светом. Я зажмурился. Вождь протянул Уга золотые обручи, которые обвивали его щиколотки. А затем к трону, на котором сидел Уга, началось целое паломничество. Каждый из жителей деревни, включая детей и стариков, подходил, склонялся перед моим братом и клал золотые украшения к его ногам. Я видел, как он еле сдерживает нетерпение. Его так и подмывало схватить сокровище. Перед ним росла гора золота. Матросы, обступившие трон, алчно перешептывались, указывая пальцами на полуобнаженных туземок. Наконец, когда перед Уга образовался небольшой холм из сверкающего металла, поток индейцев иссяк. «И это все?» — рассвирепел мой брат, пнув сапогом золотую кучу. «Это жалкие крохи, нехристи! Я знаю, что у вас этого добра в десятки, в сотни раз больше, и я ваш новый повелитель, поэтому вы должны принести мне все свои сокровища!» Индейцы явно не понимали его слова. Тогда Унга подозвал к себе царька и сорвал с него корону, выполненную из тонкого листа золота и украшенную мелкими разноцветными камнями. Унга водрузил корону поверх своего шлема, затем он распорядился. «Матросы, эти еретики утаивают от нас драгоценности, поэтому я повелеваю вам обыскать их дома. Сносите сокровища сюда, на центральную площадь!» Матросы, которых обуяла жажда наживы, ринулись с дикими криками на домики индейцев. Они врывались в хижины, выбрасывали беспомощных стариков и малых детей, срывали с них украшения. Я не мог быть безмолвным свидетелем этого погрома. «Уга!» — обратился я к своему брату. «Несмотря на то, что они еретики, это суть Божие создания, а ты ведешь себя с ними, как будто Арман!» — сказал Уга. И в его голосе я впервые услышал гнев. «Ты приехал сюда, чтобы проповедовать Слово Божие. Все остальное предоставь мне. Неужели ты не понимаешь, что это не люди, как мы с тобой, создание Господа нашего, а помесь обезьян? Они не заслуживают жалости, тем более, что утаивают от нас золото». Золото, золото, золото. Вот единственное слово, которое правило бал в душах матросов. Не иначе как лукавый управлял этим действом, иначе как еще обозначить ту жестокость, с которой матросы добывали желтый металл. Когда одна из женщин воспротивилась приставаниям матроса, он ударил ее, да так неудачно, что убил туземку. Это была первая кровь, которая пролилась на новой земле от рук Уга и его подручных. Я помню тишину, которая воцарилась после того, как тело женщины с глухим стуком повалилось в пыль. Жертва была молода и красива. Матрос ударил ее металлической рукавицей и наверняка свернул шею. Тонкая струйка крови побежала изо рта несчастной. Я замер. Неужели Уга может смотреть на такое и поощрять убийство? «Правильно!» — сказал мой брат. «И так будет с каждым, кто посмеет сопротивляться моей власти. Обезьяны! Вам это ясно?» Раздался дикий крик. Один из индейцев, видимо, супруг убиенный, бросился к ней, а потом налетел на матроса. Тот отпихнул его, и мгновенно тело несчастного дикаря пронзило несколько стрел, выпущенных из арбалетов. Индейцы, видя таинственное и новое для них оружие, снова повалились на землю. «Теперь я вижу, что вы признаете меня своим хозяином», — сказал Уга. «Матросы, я предоставляю деревню и ее жителей в ваше распоряжение. То золото, что лежит передо мной, принадлежит мне. Все остальное, что вы отыщете, ваше. И не только золото». Он сластолюбиво, как старый фавн, усмехнулся и взглянул на девушек, которые опахалами навевали на него прохладу и отгоняли мошкару. «Я не могу описать то, что произошло далее. Это была подлинная вакханалия, бойня, колдовской шабаш, на котором люди превратились в бешеных животных и напрочь презрели заповеди морали и религии. И руководил всем этим мой несчастный брат Унга». Матросы выдирали золотые украшения, громили языческие алтари, насиловали туземок. Я, опустившись на колени и закрыв глаза, принялся молиться, но крики, стоны, жалобные вопли несчастных доносились до меня со всех сторон. Грабеж и насилие длились 2 дня. Затем, когда деревня была сметена с лица земли, Уга провозгласил: «Мы принесли вам цивилизацию. Вы должны быть благодарны, а теперь, Арман, можешь приниматься за свою миссию». Но что оставалось мне делать? Только погрести многочисленных убитых по христианским обрядам. Затем под охраной оружия оставшиеся в живых индейцы были крещены в католичество. И, наконец-то, эти несчастные отвергли свою дикую сатанинскую лжерелигию и испытали на себе благодать Божию. Тем временем Уго нашел общий язык с некоторыми из индейцев. Он уже знал, как именуется золото на их языке, и умел жестами выразить то, что его интересует. Первый караван был отправлен к стоявшим на рейде каравеллам. Первое золото, общий вес которого достигал 520 фунтов, оказалось в трюмах кораблей. «И это только начало», — сказал мне Уго, когда вторая неделя подходила к завершению. «Знаешь, что рассказали мне эти индейцы? Они уверяют, что где-то в чаще, за много дней пути отсюда, располагается город, полный золота и изумрудов. И там живут индейцы, которые полностью отличаются от них. Это и есть Эльдорадо, о котором так много говорят». Ну еще бы. Он был пленен мечтой о мифическом городе, где стоят огромные храмы, возвышаются статуи из золота с глазами из изумрудов, об озере, в которое жрецы ежедневно швыряют золотые подношения, так что дно его превратилось в подлинную сокровищницу. «Брат мой», — сказал я Уго, — «не пора ли нам остепениться? У нас и так много золота, наша миссия увенчалась успехом. Эти язычники под моим руководством приобщаются к вере. Что еще надо? Этого золота хватит, чтобы расплатиться с твоими долгами. Ты можешь, как и хотел, снова купить большой дом». «О чем ты говоришь?» — прервал меня Уго, и только тогда я заметил, что брат мой похож на одержимого нечистым. Такой же безумный взгляд и полное небрежение христианским благочестием. «Арман, если ты не желаешь золота, то можешь отправляться обратно на корабль, сиди там в каюте и перечитывай Библию, а я вместе с командой отправлюсь в Эльдорадо. Ты не представляешь, что нас ждет. Там столько сокровищ, что наверняка придется присылать еще несколько галеонов. А та пара бочек, которую мы здесь набили побрякушками, это же смех, да и только! Нас ждут подлинное богатство и слава!» Чувствуя, что Уго пленен несбыточными мечтами, я принял решение сопровождать его. Мне необходимо быть рядом с братом, чтобы в нужный момент оказать ему помощь и поддержку. Да и прибыл я сюда совсем не для того, чтобы сидеть в каюте, а дабы распространять силу Божию на все новых и новых верующих. Поэтому через несколько дней мы двинулись дальше в Чищобу. Нас сопровождали несколько индейцев, которые снискали доверие Уго. Если я правильно мог интерпретировать их жесты, мычание и рисунки, то складывалась следующая картина. Где-то в долине, окруженной высокими горами, лежал дивный город, полный величественных храмов и зданий. Там так много золота, что жители этого города мостят им дороги, украшают фасады зданий и делают детям погремушки. Жители эти отличаются от наших индейцев. Это высокие, красивые завоеватели, обладающие чрезвычайными познаниями. Индейцы, на чью деревню мы набрели, боялись их, хотя никто и никогда не видел тех туземцев. И только избранные знали дорогу к горам, за которыми лежала долина.